Некоторые голоса ему были определенно знакомы. Одним из них был голос Палина. Вероломный генерал, самоотверженность которого ему казалось еще недавно безукоризненной, воскликнул с досадой. «Птичка упорхнула!» Но Беннингсен, подойдя к пустой походной кровати, ощупывает простыни и невозмутимо заключает. «Гнездо еще теплое, птичка должна быть недалеко». И он направляется к ширме. Прежде чем Павел успевает произнести слово, едва уловимым жестом Беннингсен отталкивает легкий гобеленовый экран. Царь предстал съежившимся, мертвенно-бледным, в спальном белье, босоногий и с ночным колпаком на голове. С вытаращенными от ужаса глазами он увидел перед собой группу пьяных офицеров с лицами преступников. С большинством из них он встречался на парадах и в салонах. Все они были тогда плоскими, как клопы, ничтожество. А теперь они осмеливаются накинуться на императора и самодержца Всероссийского. Павел не имел уже сил, чтобы призвать на помощь. Мысленно он хотел бы воззвать о помощи ко всем монархам, ставшим жертвами народной толпы или дворцовых заговоров. От Петра III до Людовика XVI, от Якова III из Шотландии до Генриха IV из Франции, от Юлия Цезаря до Густава III из Швеции. Они составляли бы целый легион. Но, увы, сегодня, как и вчера, они совершенно беспомощны. Подобно злоумышленнику, пойманному с поличным, царь, запинаясь от страха, спрашивает: «Что вам надо? Что вы здесь делаете?» «Государь, вы арестованы», — отвечает спокойно Беннингсен. Готовый разрыдаться, Павел все еще пытается смутить эту банду заговорщиков с черными душами в груди, увешанных наградами. «Арестован? Что значит арестован?» — вопит он. В какой-то момент, казалось, замешавшись, офицеры вдруг окончательно осознали всю чудовищность поступка по оскорблению величества, в который они были втянуты. Они молча в нерешительности переглянулись между собой. Почувствовав их колебания, Палин вмешивается и занудным тоном, как будто бы произносит заученный урок, объявляет: «Мы пришли от имени Отечества просить Ваше Величество отречься. Безопасность Вашей особы и соответствующее Вам содержание гарантируются Вашим сыном и государством». В свою очередь Беннингсен добавил: «Ваше Величество не может и далее управлять миллионами подданных. Вы делаете их несчастными. Вы должны отречься. Никто не осмелится посягнуть на вашу жизнь. Я буду охранять, Ваше Величество. Подпишите немедленно акт отречения». Императора, словно лунатика, подталкивают к столу. Кто-то из офицеров разворачивает перед ним документ о преждевременном отречении, другой протягивает перо, но внезапно, в припадке прародительской надменности, Павел начинает артачиться. Ведь не по его прихоти определялось наследование трона России, а с давних пор всеми другими царями, со времен Михаила Федоровича до Петра III, покорившегося воле Петра Великого. Может ли он не считаться с волей, выраженный всем народом? Нет, он не подпишет. И голосом раненого зверя он вопит: «Нет, нет, не подпишу!» В тот самый момент за стенами разгорается какая-то суматоха. Это другие повстанцы, стоявшие в отделении, стали проявлять нетерпение. Они посчитали, что разговоры слишком затянулись. За дверьми стали раздаваться возгласы мстителей. «Уже 4 года назад необходимо было покончить с ним», — орали они. «Царь обошелся со мной как тиран, и он должен умереть». Платон Зубов и Беннингсен выходят из спальни, чтобы попытаться успокоить буянов. Офицеры, оставшиеся на месте, торопят Павла пока не поздно поскорее решиться. Комнату освещает только небольшой ночник. В его свете тени присутствующих угрожающе жестикулируют на потолке спальни. Один из заговорщиков невзначай опрокидывает горевшую свечу, которая тут же потухла. Небольшой отблеск огня теплится еще на огарке свечи, установленной перед иконой. Его слабое тусклое свечение еще больше усиливает и реальность всего происходящего. Желая принудить Павла взять перо в руку, один из офицеров подтолкнул его,